Глава 38. В этот вечер Вадим себя никак не проявлял по отношению ко мне, кроме взглядов украдкой. Решил, видимо, все же не трогать меня и попытаться построить свои отношения, вместо того, чтобы и дальше рушить чужие. Я не была против этого. Я не хочу, чтобы он снова преследовал меня. Касался, говорил со мной. Ничего не хочу. Хочу покоя с выбранным в спутнике жизни парнем, а эти мексиканские страсти вовсе не для меня. Ангелина счастливая. Она может ответить Вадиму без оглядки назад. Надеюсь, она сможет сделать его счастливым и даст все то, чего он искал у меня, но так и не сыскал. Мы стали встречаться в компании все чаще. Виталик вполне поверил в зародившиеся отношения Вадима и Ангела, как он звал ее, и ревновать, как Отелло перестал. Я тоже поверила. Пусть будут счастливы. Красивая пара. Хотелось порадоваться за него, но не очень получалось. В этом я готова признаться лишь с собой наедине. Да, сердце упорно кололо, когда я видела, как он ее обнимает, целует. И ей не нужно никуда бежать. От своей совести, от страха, что их поймают. Завидовала ли я? Нет. Я и сейчас поступила бы так же. Снова выбрала бы Виталика. Но сожаление все же было. И ревность. Да, ревность. Никуда не могла от нее спрятаться. Лишь со временем она утихнет, когда я привыкну, что он больше не свободен. Так же, как и я. Возможно, я стала даже понимать его, что он испытывал, глядя на меня с Виталиком. Вадим ведь не виноват, что чувства возникли именно ко мне, и им плевать, свободная я или нет. Они просто пришли. Но я надеюсь, что все это он оставил в прошлом, хоть и не забыл. По глазам вижу, его чувства ни на миг не утихали. Он пытался обмануться, и я тоже, но ничего у нас не вышло. Только это ровным счетом ничего не меняет, и я не хочу, чтобы он вдруг сорвался. Нам всем будет гораздо больнее от этого, чем раньше. Теперь уже всем четверым. Она любит его, я вижу, как восхищенно Лина смотрит на парня. Вадим очень красив, кто бы спорил, но это не главное. Главное то, что внутри. Он очень обаятельный и сексуальный, именно это влечет к нему девушек. И Ангелина в роли его девушки мне нравится больше, чем интриганка Ольга. Она, кстати, перестала появляться в компании вовсе, увидев Вадима с Линой. Что ж, и к лучшему. Нечего ей тут ловить, пусть не лезет к ребятам. Мне ли не знать, как ужасно, когда кто-то лезет в твои отношения без спроса? Ангелина оказалась веселой, доброй девчонкой, которая прибилась ко мне в компании, так как девушек у нас не особо много. Мне комфортно с ней общаться. Смущало лишь одно «но». Вадик. Каждый раз, когда он подходил к нам, сердце ёкало и замирало просто от его близости, хоть и понимало, что идет он вовсе не ко мне. Мы стали встречаться с Линой и за пределами компании. Она искала со мной контакта сама. А мне неудобно было отказать. Нет поводов. Вадим в прошлом. Она сама звала меня то в кино, то в кафе, то просто прогуляться по парку. «С тобой так интересно, Алин, честно!» Сказала она, когда мы сидели в кафе после очередной прогулки. «Вадик сразу сказал мне подружиться с тобой, потому что ты хорошая». «Вадик?» Удивленно переспросила я. «Ну да. Говорит, что раньше дружил с вами хорошо, а сейчас отдалились друг от друга. Но он все равно любит и Виталика, и тебя». Руки похолодели, несмотря на горячий кофе в ладонях. Это что еще за послание от Вадима через Ангелину? Он специально нас решил подружить, чтобы иметь связь со мной. Ведь иначе я отказываюсь общаться. Это все очередной хитрый план, или мне все же показалось? Да, было дело. Улыбнулась я, заставив себя собраться. А почему вы рассорились? Спросила брюнетка. Что-то в ней неуловимо напоминает меня. Как я раньше не замечала. Невысокий рост, милые черты лица, карие глаза и пухлые губы. Будто взглянула на нее сегодня иначе, после слов о Вадиме и его совете подружиться со мной. Может, ему просто нравится один и тот же типаж миниатюрных, хрупких девушек? Если честно, я не знаю. Пожала я плечами. Видимо, начали взгляды на жизнь расходиться. Виталику уже 21, Вадиму тоже скоро будет. Взрослеет, приоритеты меняются. «Тебя не поделили, что ли?» Пошутила она и засмеялась собственной шутке. А я чуть кофе не подавилась. Аж закашлялась. «Угадала, милая. В яблочко. Только тебе не надо знать о том. Это уже не важно». «Нет, конечно», — улыбнулась я. «Не говори глупости. Я люблю Виталика. Мы завтра поедем заявление в ЗАГС подавать». «Да ты что!» — восхитилась Ангелина. «Поздравляю! Вы такая пара красивая! Очень хочется увидеть тебя в свадебном платье!» «Спасибо. Вы тоже. Обязательно увидишь. Пригласим вас вместе с Вадимом». «Мы придем», — уверила меня Лина. «Обожаю свадьбы. Это всегда так весело!» Девушка еще долго что-то болтала, пока мои мысли были вовсе не здесь. «Значит ли что-то это послание Вадима? Или просто совпадение?»